Суперсознательное решение. Суперсознательное решение посылает вам один из трех источников. Первый и наиболее часто используемый источник – это интуиция. Иногда этот внутренний голос говорит так громко, что вы просто не можете думать ни о чем другом. Отклик настолько ясен и очевиден, что вы сознаете с совершенной точностью, что именно вам следует сделать. Это не только будет правильно, но и даст вам ощущение правоты. Всегда доверяйте своей интуиции. Никогда не идите против нее. Ваша интуиция – ваш прямой канал связи с суперсознанием и неограниченным интеллектом. Любой счастливый и удачливый человек внимательно прислушивается к своей интуиции и к ощущениям, вызываемым ситуацией. Большинство ваших проблем и жизненных ошибок являются результатом игнорирования внутренних ощущений. Второй источник суперсознательных решений – случайные соприкосновения с людьми и информацией. Имея четко поставленную цель или проблему, которую необходимо решить на пути к цели, вы неожиданно наталкиваетесь на людей, способных вам помочь. Зачастую это будут незнакомцы, встреченные вами вне работы. Вы натыкаетесь на книги, журналы и статьи, содержащие именно ту информацию, которая вам нужна. Вы можете услышать искомое решение на аудиопленке. Все это произойдет таким образом, что информация поступит к вам точно в нужной форме и в нужное время. Мой приятель, известный фотограф, как-то вечером у себя дома обдумывал одну личную проблему, когда вдруг его что-то толкнуло пройти в другой конец комнаты и взять с полки книгу. Когда он двинулся в ту сторону, книга упала с полки на пол и раскрылась. Он наклонился, поднял ее, и оказалось, что в самом первом параграфе содержалось именно то решение, которое он искал. Он только что прослушал наш семинар, поэтому сразу понял, что это было суперсознательное решение. Наутро он воплотил его в жизнь, и оно оказалось единственно верным. Чуть раньше я подводил вас к тому, чтобы каждое утро вы начинали словами «Я верю, что сегодня со мной случится что-то чудесное». Если вам удается прожить день, веря в то, что с вами произойдет что-то чудесное, то вы встретите тех людей или найдете ту информацию, которые сделают ваши ожидания реальностью. Вы получите суперсознательные решения ваших проблем самым удивительным образом. Третий источник суперсознательных решений – непредсказуемые события. Питер Дрюкер пишет в своей книге «Инновации и предпринимательство», что основной источник инноваций в бизнесе – это неожиданный успех или неожиданный провал. Иногда совершенно неожиданное событие несет в себе суперсознательное решение, которое вы ищете. И неожиданным событием, несущим в себе нужный вам ответ, часто может оказаться крупная неудача или поражение. Когда Александр Флеминг проводил эксперименты над бактериями в своей лаборатории в Лондоне, на его культуры напала какая-то плесень, убив все бактерии, в результате эксперимента провалился. Ученый был готов уже выбросить культурную среду и начать все сначала, когда обратил внимание на ту самую плесень, что убила бактерии. Он занялся тщательным изучением плесени, в результате чего был открыт пенициллин, принесший автору открытия Нобелевскую премию и спасший миллионы жизней в годы Второй мировой войны. Норман Винсент Пил говорил, что когда Господь хочет послать тебе подарок, он заворачивает его в проблему. Чем больше проблема, тем больше подарок. Стакан наполовину пуст или наполовину наполнен. Удачливые и счастливые люди имеют привычку даже в самой сложной ситуации видеть что-то положительное, из чего можно извлечь урок или выгоду. И вот такое отношение как раз и включает в работу суперсознание, приносящее озарение или решение проблемы. Характеристики суперсознательного решения. У суперсознательного решения есть три черты. Прежде всего, в тот момент, когда оно происходит, то оказывается зрелым на все 100% и затрагивает каждый из аспектов проблемы. Оно всегда укладывается в рамки ваших ресурсов и возможностей, существующих в данный момент. Оно всегда оказывается простым и легко осуществимым. Во-вторых, оно всегда озаряет очевидность, как вспышка. Все так просто и явно, что хочется крикнуть «Ага!». Вы начинаете удивляться, почему это раньше вам не приходило в голову. Конечно же, причина заключается в том, что вы раньше просто не были готовы, или момент времени был неподходящим. Третья особенность, благодаря которой можно распознать суперсознательное решение, состоит в том, что оно сопровождается взрывом веселья и энергии, чувством подъема, которое подвигает вас на немедленные действия. Если суперсознательное решение приходит к вам среди ночи, то вы не можете спать до тех пор, пока не встанете и не запишете его, или не предпримете что-нибудь. Об Архимеде рассказывают, что он принимал ванну, когда внезапно его посетило суперсознательное решение, позволившее ему определить пропорции золота и серебра в венке, изготовленном для царя. Он настолько разволновался, что выбежал на Сиракузскую улицу с криком «Эврика! Эврика! Я нашел! Я нашел!». Когда вас озаряет суперсознательное решение, то даже после долгого периода ментальных и физических усилий вы испытаете чувство волнения, веселья и энтузиазма. Вы ощутите вспышку свободной энергии. Вам хочется воплотить решение без промедления. Вы испытываете счастье и уверенность в том, что оно сработает. Ясно определив цели, детально разработав план и подкрепив все это положительным умонастроением, спокойствием и уверенным ожиданием успеха, вы активизируете свое суперсознание, ориентируя его на работу по достижению всего того, что вам требуется в жизни. Сформулировав позитивные утверждения, добившись ясной визуализации и абсолютной веры, вы ощутите неодолимую потребность делать и говорить только верные слова в подходящий момент времени в каждой ситуации. Вы освободите весь свой потенциал здоровой, счастливой и обеспеченной жизни, приведете себя к полной гармонии с величайшей силой Вселенной.